Глава восьмая, в которой открывается школа юных разбойников. «Веселее всех тому, чьи желания сбываются», — сказал Буль-Буль. «А почему тогда карандаш улетел такой грустный?» — спросил мальчик. «Да он глупый, твой карандаш. Ничего не понимает и не умеет». «Умеет! Он все умеет! И заводной автомобиль, и деревянную лошадку, и велосипед, и кораблик!» «Тю! Кораблик! Я говорю, глупый, зачем кораблик, если моря нет, уплыть некуда?» «Он и море может нарисовать, синее море». «Ну да, а подводную лодку может? Я больше терпеть не могу кораблики. Весь на виду и сплошной сквозняк». «Может, он все умеет, и все даром, никакой монетки не надо». Два новых учителя дернулись, словно их кто-то ошпарил кипятком. «Ха-ха-ха! Даром?» «Даром! Вот насмешила!» «Я же говорю, глупый!» «Он волшебник!» — сказал мальчик. «Волшебники все глупые!» — наставительно изрек учитель Дырка. «Разбойники! Вот кто умнее всех на свете!» «Разбойников не бывает!» — пискнул Прутик. И мне послышалось, будто в голосе мальчика прозвенело маленькое такое сожаление. «Как это не бывает? Много ты понимаешь!» — фыркнул учитель Буль-Буль, сверкнув глазами. «В таком дремучем лесу вполне могут весело жить-поживать разбойники. Только пещеры не хватает, полной всяких пиратских сокровищ и с потайной дверью, чтобы никто не нашел. Только моря не хватает. Широченного моря вокруг и со всех сторон, чтобы никто никогда, ни милиция, ни всякие самоделкины, недоделкины, ржавенькие не могли добраться к нам сюда, на разбойничий остров». «Какой?» — удивился мальчик. «Повторите, пожалуйста». «Разбойничий, вот какой! Хочешь, мы станем тебя учить на разбойника, а?» «Хочу!» — весело сказал мальчик и захлопал в ладоши. «Ура! Какой способный, какой умный-умный мальчик!» — подмигнул учитель с тонким носом. А другой пощекотал Прутика своей бородой. «Маленький разбойничек, пистолета ему настоящего не хватает! Пиф-паф!» «Жаль, карандаша нет!» — пискнул Прутик. «Он бы все нарисовал. И потайную пещеру, и пистолет, и подводную лодочку, и настоящее море по морям, по волнам шито крыто, и много-много всякого разного: пирожное, мороженое, кофе, какао. Не мешало бы нам закусить. Мы устали от уроков. Хе-хе, да вот и бананы висят. Дорогие дети, урок окончен. Перемена, большая перемена. Бананчики свеженькие, желтенькие». Они бросились к бананам и стали рвать и уплетать их тут же под зелеными деревьями, урча от удовольствия. А Прутик побежал в дом, отыскал там большой кусок мела, вернулся к воротам школы, снял табличку с надписью «Волшебная школа», перевернул ее и на другой стороне таблички написал крупными буквами: «Школа разбойников».